Пластилиновые человечки. Один художник вылепил пластилиновых человечков. Целый год он вставлял в них сложные механизмы, делал им страшные рожи. Пластилиновые человечки начали двигаться и строить страшные рожи. Художник поставил их у дверей, сторожить мастерскую, и ушел. Когда он вернулся, пластилиновых человечков в мастерской не было. Они исчезли. В городе стали происходить страшные происшествия. На улице из подворотни появлялись пластилиновые человечки, строили страшные рожи и пугали людей. Прохожие от ужаса и страха убегали. Они прятались и больше не выходили из дома на улицу. В городе по репродуктору объявили о страшных пластилиновых человечках. Художник не слушал репродуктор. Он взял картину и понес ее на выставку. На улице было пустынно. Смеркалось. Вдруг из темного подвала вышли пластилиновые человечки. Они набросились на художника, залепили ему рот пластилином. Художник стал задыхаться и умер. Расследование страшного происшествия поручили сыщику. Он стал выслеживать пластилиновых человечков. Нашел их в подворотне старого заброшенного двора. Сыщик выхватил пистолет и стал стрелять. Пули застревали в пластилиновых телах и не причиняли им вреда. Пластилиновые человечки жутко улыбались, строили страшные рожи. Они залепили сыщику пластилином глаза. Сыщик подумал, что на улице стало темно. Зажег спичку. Спичка быстро догорела и обожгла пальцы. Сыщик от боли закричал и бросил спичку. На земле лежала картина убитого художника. От спички она загорелась, от огня пошел жар и тепло. Пластилиновые человечки стали плавиться. И страшно испугались. Они стали друг к другу прижиматься. Пластилиновые тела их стали слепляться и слепились в один комок. Пластилиновых человечков не стало. Thank you.